Юлия Жукова. «Замуж с осложнениями». Глава первая, в которой награда находит героя. Работать в космосе я хотела почти с института, с тех пор, как стала встречаться с одним пилотом. Очень уж неудобно, когда его по 2-3 месяца на Земле не бывает. А так была бы романтика. Он пилотирует, я за санитарией слежу. Да и платят в 8 раз больше, чем на Земле за то же самое. Но пробиться, конечно, оказалось непросто, даже по блату. Уже и запал схлынул, и пилотик мой сгинул. И вот, наконец, я вырвалась с родной планеты на вольный воздух, вернее, вакуум. Хотя зеленые последнее время ворчат, что мы так засорили космос воздухом, что уже скоро дышать можно будет. Однако все у меня вечно не как у людей, а точнее, все как всегда. Тут уж кому какая философия ближе. За 3 дня полета я успела перекидать об стенку столько туфель, что можно было записываться в 40-ножки. Конечно, все дело было во мне. Всегда-то меня какие-то мелкие несовершенства в окружающем мире раздражают. Кто угодно другой, наверное, принял бы как должное. Ну, начальница противная, но не смертельно. Ну, работа не такая, как мечталось, зато платят хорошо. А вообще, за иллюминатором звезд тьма тьмущая, если можно так выразиться. Солнышко далеко светит. Земли уже 4 дня как не видно. В стекло можно ткнуть пальцем, появится менюшка. Выбирай объект, увеличивай, любуйся. Можно посмотреть, куда летим, хотя это еще через 2 сфинктера. На всеобщем языке они воротами называются, по функции. Ну, а наши, конечно, по внешнему сходству обозвали. А летим на курорт. Несколько лет назад в той системе планетку нашли с очаровательными пляжами. Атмосфера, Земля отдыхает, климат как на заказ. В общем, турфирмы, частично друг друга поистребив, наперегонки наладили сообщение и теперь гоняют туда по 2 звездолета в день. Лететь, конечно, почти неделю, за это время можно и до Гарнета добраться. Но там уже все застроено. Так вот, начальница моя, госпожа Дюпон, канадка средней упитанности, ухитрилась выбить из Всемирного фонда до и вне школьного образования какие-то средства, чтобы организовать на Кинине детский лагерь. А я у них подвязаюсь бортовым врачом. И везем мы первую партию детишек на 2-месячное пребывание. На мой привередливый вкус с этой работой вообще все не так. Во-первых, меня зачем-то загнали в ассоциацию парамедиков, хотя я вовсе не парамедик, а хирург с международным сертификатом. Но бэджик носить надо обязательно. Во-вторых, я впервые лечу на этот самый курорт вместе с детьми, хотя, по идее, в число моих должностных обязанностей входит проверять санитарное состояние лагеря до прибытия отдыхающих. Очевидно, кого-то жаба задушила меня отдельным рейсом посылать. В-третьих, помимо залечивания болячек у несовершеннолетней части населения корабля, в мои функции почему-то входит полное обслуживание начальницы. Типа принести подать, записать в ежедневник, позвонить написать, посчитать и поговорить. Я вообще-то не секретаршей нанималась. Однако я успокаиваю себя тем, что все-таки лечу. Наконец-то лечу. На вечер у меня остается только одна обязанность – принести мадам ее витамины. А после этого можно спокойно уткнуться в иллюминатор в предвкушении. Осталось уже не так много. Мадам Дюпон вместе с главой Всемирного многопафосного расположились в уютной маленькой переговорной. Им туда уже и кофе кто-то принес, и даже не я. Главу я пока что только издалека видела, но смотреть там особо не на что. Мелкий мужичонка за 50, лысый, очки в палец толщиной, скрюченный, как рождественский леденец. «А, Лизонька!» — приветствует меня Дюпониха. На всеобщем, конечно, так не скажешь, но с ее интонацией только уменьшительно и может получиться. «Познакомься с господином Квигли». «Фигли, крабли-бумс. То есть да-да, очень приятно». И, конечно, смотрим мы не на лицо и даже не за декольте, а прямо сразу под юбку. Кстати, среди прочих загадочных требований этой работы был еще и дресс-код. Юбка выше колена. Теперь понимаю, зачем. «Вот, — говорит мадам Дюпон, — наш бортовой медик, высококлассный специалист, обеспечивает безопасность детей». «Да-да, — бормочет глава. Да-да, обеспечивает, я вижу». «А он умнее, чем кажется». Все-таки, чтобы такой фонд возглавлять, надо в голове что-то иметь. И в то, что я специалист, он не поверил. Я бы и сама не поверила. А вот в то, что у меня венерических должно быть 50, я бы поверила легко. Ну, хотя бы ноги мои ему понравились. И в любом случае, раньше надо было смотреть, дядя. Не разворачивать же теперь звездолет. «Спасибо, Лизонька, можешь идти». «Ура, бегу». За спиной слышу, Квигли ворчит. «Я вообще-то говорила другого рода безопасности». «Мы ведь недалеко от Гарнета, не боитесь неприятных встреч? Джингоши, муданшцы — не самое благополучное окружение». На этой оптимистической ноте я перестаю его слышать. из мемуаров Хотон-Хон. Было хорошо известно, что по статистике этот регион третий во вселенной по терактам. Однако от солидной фирмы можно было бы ожидать безопасности на уровне. Впрочем, с учетом их кадровой политики, можно было предположить, что и другие организационные моменты отразились больше на бумаге, чем на деле. Но человек склонен полагаться на счастливый случай. Возвращаюсь к себе, бодро размахивая подносом. Мадам на сегодня оставила меня в покое, так что я уже предвкушаю, как поставлю чайку, включу себе сериальчик, вязание достану. И тут нас хорошенько встряхивает. Я сначала подумала, что это меня шатает от какого-нибудь перепада. Новичок в космосе либо всего боится, либо на все плюет, дескать, чего тут только не бывает. Я, правда, в детстве летала и ничего такого не припомню. Хватаюсь за стенку. До сфинктера вроде бы еще полдня лететь, а на перегонах-то трясти не должно. Корабль швыряет в другую сторону, и я теряю стенку и поднос. В такие моменты понимаешь выражение «пол ушел из-под ног». Как бы я прекрасно обошлась без этого знания. Прикусывать язык мне совсем не понравилось. А в следующий момент мой собственный поднос вмазывается мне в висок. Свет померк. Сначала думала, что сотрясение, но нет. Не так сильно меня шандарахнуло. Включается аварийный. Да только хозяева опять пожадничали. За углом загорелся, а вокруг меня нет. Кстати, мне всегда было интересно, аварийный свет делают красным специально, чтобы было страшнее переживать аварию? Собираюсь соскрестись с пола и пойти в каюту пристегнуться, ругаясь, что по громкой связи не поступает никаких инструкций. Но встать не успеваю, в проходе появляется тень. С красной подсветкой выглядит жутковато. Хоть бы шприц с собой был с чем-нибудь седативным. Тень обретает плоть, много плоти, и вот уже надо мной возвышается громада. Первая мысль – на борту у нас такого человека нет. Вторая – у него в руках нечто огнестрельное, а за спиной еще одно. Чтоб Квигли сдох со своими опасениями. Дальше думалка отключается, остается только головная боль. «Где кто-нибудь из начальства?» – спрашивает оно, это, пришлое. «Дверь в конце коридора, код 551». Еще не хватало мне за этих раздолбаев заступаться. «Нет, со мной что, правда случилось что-то из выпуска новостей? Врач с земли в заложниках у...» Вжавшись в стенку, я из-под тишка провожаю взглядом группу невероятно высоких мужиков, топающих в сторону переговорной. «Надо уже включать думалку, запомнить их в лицо, что ли. Да хоть понять, кто они такие». Может, на сделку пойдут? Дверь отъезжает в сторону и раздается растерянная. «Ой, кто это?» Дюпонихи и какой-то хрип со стороны Квигли. Пришельцы ведут себя тихо. В аварийном свете из переговорной на рукаве у одного блеснул значок. Строчная «М» с хвостиком-стрелочкой, как зодиакальный скорпион. Муданг. Я беззвучно выдыхаю. Чувство такое, как на экзамене, когда вытягиваешь билет, на который угрохал втрое больше времени, чем на прочие, потому что нигде не найти, что на него отвечать. Вроде с чистой совестью можешь сказать, что учил, и пару-тройку умных дядей процитировать, а толку? Из мемуаров Хотон-Хон. Про эту планету с неблагозвучным названием было известно много. Например, что муданжцы – самые умные, хитрые и опасные наемники во Вселенной. Или что они очень крупные и сильные, но это с первого взгляда выясняется. Неизвестно, когда и как они попали на свой муданг, а вот по геному они – помесь индейцев с монголами. Еще известно, что у них в языке отсутствует слово «любовь». Сам язык преподается на Земле в космических колледжах, где 2 года положено повышать квалификацию всем, кто хочет работать в космосе. В столичном колледже был обязательный курс малого инопланетного языка по выбору. Ходили слухи, что преподаватель по муданжскому ставит зачет всем без разбора. В таком раскладе, конечно, запоминается немного. Слева пару раз полыхает с тихим шорохом. Это они расстреляли переговорники. Потому что мне очень не хочется, чтобы расстреливали людей. Я тоже смотрела веселые боевики про космос и знаю, что любой урод может оказаться ключом к спасению всей команды. Из переговорной выходит самый высокий муданжец и направляется ко мне. Я наконец-то встаю и даже вооружаюсь под носом, хотя ежу ясно, что этот мужик меня может волоском перешибить и не заметить. Когда он подходит совсем близко, я понимаю, что можно было и не вставать. С высоты его роста сижу я или стою, неважно. «Юная леди, всем будет удобнее, если вы примкнете к своим землякам в той комнате», — говорит он спокойным глубоким голосом. «И это террорист? Он бы еще реверанс сделал. Нет, по мне, конечно, лучше так, чем руки заламывать. Но что-то как-то неправдоподобно. Может, это какая-то ошибка? И хотела бы я знать, прибили они мою сладкую парочку или нет». «Не хочется мне в эту комнату». Я нервно зыркаю в сторону переговорной и поворачиваюсь к пришельцу. Не знаю, какой средневековый знахарь лечил ему ожоги на лице, но я бы ему руки пооборвала, ибо все равно не в том месте росли. Может, ему предложить врачебную помощь? Но шрамы старые, я ничего не смогу сделать. И вот тогда мне точно финдец. Как же отмазаться? Мамочка! Дети! О! Я бы с удовольствием, начинаю я намного более уверенным голосом, чем ожидала. Но я обязана быть рядом с детьми. Я сюда только на минутку зашла. Понимаете, я врач. Если кому-то из них станет плохо, то это вам же создаст лишние трудности. Вам ведь дети нужны... Я утихаю в страхе что-нибудь ляпнуть. «Живыми, да», — договаривает он за меня. «Лапочка моя, ну давай». «Значит, вы умеете лечить?» «Да, да», — я энергично киваю. «Хорошо, что он так хорошо говорит на всеобщем. С легким таким акцентом, как будто нарочно заставляет этот вялый язык звучать четко». «Женщина?» — с недоверием переспрашивает другой подошедший муданжец на своем родном. «Я еще что-то помню по-мудански. А что им не понравилось?» «Старый угун говорил, от землян жди неожиданностей», — отвечает ему мой собеседник и снова поворачивается ко мне. «Мне это нравится. Идите к детям. Алтон Гирел вас проводит». «Это имя», — осознаю я. Алтон Гирелу эта идея, впрочем, не особо нравится. «Азамат, да она же просто вывается...» «Чего я делаю, я не поняла. Слова этого не знаю». «Ну и пусть вывается...» «Если ей с детьми спокойнее, то пусть сидит с детьми, под ногами мешаться не будет. И нам не придется на них человека тратить». Алтон Гирел, вспомнила, не находит, что на это возразить, и велит мне идти к детям, а сам плетется следом. Он вряд ли знает, куда идти, но пользоваться этим мне незачем. Если меня посадят с детьми, которые им нужны живыми, сами же сказали, то я буду вроде как при деле. Может, еще и не убьют. Может, им за меня выкуп дадут». Детей всех согнали вместе, и вой стоит оглушительный. Алтон Гирел объясняет двум парням на входе в детскую, кто я такая, сопроводив мое резюме парой непонятных эпитетов в адрес Азамата. Парни присоединяют к имени Азамат какое-то слово, Ахмат, что ли, как татарский царевич, которое явно означает, что он тут главный. Меня весьма обнадеживает мысль, что мое предложение понравилось капитану. Дети все-таки удивительные существа. Своих у меня нет, но я как-никак уже 5 лет практикую, да и в студенчестве нянькой подрабатывала. Стоит на секунду отвернуться, как они умудряются получить по нескольку травм разных степеней опасности в совершенно безопасном окружении. Синяки я даже осматривать не стала. Тут можно с уверенностью сказать, что они есть у всех и во множестве. Хотя в детской мебели на борту вообще нет углов и твердых граней. Видимо, надо было стены войлоком обить. Попалась пара расквашенных носов, упали на бегу. Еще несколько носов кровоточат на нервной почве. Почти все подопечные ревут, трут глаза грязными руками. В общем, бедлам. Но зато я полезный член общества. Может быть, мне поставят памятник на детской площадке около дома. Мне крупно повезло, что шкафчик с медикаментами именно в этой комнате, а то пришлось бы с мрачными парнями на входе объясняться. Когда потребность в неотложной помощи временно истекает... Я завариваю всем, включая себя, успокоительного чайку и, наконец, позволяю себе расслабиться. Младшие отрубаются на диване и на мне, старшие собрались кучками по углам, понимая, что я им больше ничем помочь не могу. Я приспосабливаюсь гладить каждой рукой по 3 головы одновременно, чем вызываю уважительные взгляды у охранников. Видимо, поверили, что я и правда врач. Охранники оба пониже капитана, но тоже под 2 метра. Один стриженный почти в ноль, в отличие от прочих муданжцев, которых я успела рассмотреть. И капитан, и Алтон Гирел, все еще помню, и второй охранник могут похвастаться прекрасными черными гривами. Зажигается свет. Я подскакиваю, ненарочно бужу нескольких детей. Те, которые не спали, тоже напрягаются. Несколько минут мы все ждем, что что-то вот-вот случится, но оно не случается. Наконец появляются еще несколько муданжцев с матрасами и пледами. С ума сойти, какой сервис! Все-таки что-то не так с этими террористами. Какое-то время все стелятся, постепенно расслабляясь обратно. И я даже ухитряюсь проспать эту ночь. Впрок, мало ли что. Следующий день тянется и не кончается. В космосе принято менять освещение и пейзажи в декоративных окнах в соответствии с дневными сутками по Гринвичу. Считается, что так людям легче подолгу летать. Поскольку у меня обычно дежурство сутки через 2, мне эта смена дня и ночи глубоко безразлична. Солнце я и на Земле не замечаю. Зато сегодня я выучила все варианты освещения Фудзиямы, электронная фотография которой висит ровно напротив моего дивана. Нас кормят сухим пайком 3 раза. Чай можно сделать прямо в комнате. 3 ванных туалета, совмещенных по идиотскому европейскому стандарту, обеспечивают комфорт и чистоту. Днем 2 муданшцев под предводительством Алтунгирела принесли мои и детские вещи, так что можно переодеться и заняться хоть чем-нибудь. Книжки там почитать, в игрушки поиграть. Но никто не читает и не играет, как я их не уговариваю. Все слишком нервничают. Так что я достаю вязанье и демонстративно усаживаюсь с ним посреди комнаты, пытаясь подать пример. И подаю 6 часов с перерывом на ужин. Не добиваюсь этим ничего, кроме того, что охранники меня еще больше зауважали. Ну, тоже неплохо. Вечером хожу от ребенка к ребенку, поправляя одеяло и уверенно бормоча, что всех нас вернут домой в целости. Присаживаюсь около маленькой девочки, которая уже спит. Потом прислоняюсь к стене, больше не пытаясь заставить работать раскисший от скуки мозг. «Этого не было в договоре!» — доносится до меня раскатистый голос капитана из холла напротив нашего. Я настораживаюсь. Вот только еще ссоры наемников с работодателем мне не хватало. «А чего ты хотел? Это же Джингоши!» — раздраженно отвечает ему Алтунгирел. Нетбук пищит, соединяясь. «Сочо, я тебя внимательно слушаю». Азамат, очевидно, звонит нанимателю. «Так это что же, эти наемники работают на других? Джингоши ведь тоже наемники. Ничего не понимаю». «Азамат, как всегда хорошего из себя строишь», — слышится скрипучий голос заказчика. «Земляне не верят, что детки у нас. Доказательств требуют. Если хочешь получить денег за эту работу, давай мне доказательства. У тебя их там за 40? Давай, напугай земное сообщество». «Я не убиваю заложников», — отрезает Азамат. «И в договоре это было прописано, иначе я бы не согласился на это дело. Мы можем прислать им видео, но не труп». «А как насчет ушей или пальчиков? Нас не воспримут всерьез». «Сочу, я сказал нет», — заключает Азамат спокойно. «Значит, деньги тебе не нужны, и репутация недорога». Что они говорили дальше, я не слышу, потому что крадусь к иллюминатору. Мне показалось, что там маячит какой-то корабль. И точно, вот он, красавец. Я увеличиваю изображение и вижу 2 скрещенных полумесяца, знак Джингоши. Корабль, похожий на черепаху, бурый и грубовато сработанный, медленно вращается среди звезд. Ну и что с нами теперь будет? По крайней мере, муданшцы нас не убьют. Но вот перспектива вернуться к цивилизации отдаляется. На всякий случай решаю собрать вещи. Мало ли, еще погонят сейчас куда-нибудь. Стягиваю со своего матраса на матрасник и сгребаю в него все лекарства из шкафчика, заодно с портативным диагностическим сканером и прочими капельницами. Потом распихиваю разбросанные детские вещи по сумкам, которые им отдали днем. Джингошский корабль в иллюминаторе как будто сменил конфигурацию, став круглее. За дверью слышится топот. Я тихонько стучу в нее, чтобы узнать у охранников, не надо ли будить детей. Никто не отвечает, и я дергаю ручку. Оказывается, открыто. Они нас даже не заперли. Супер. Охранников нет. Отчетливо осознавая, что поступаю очень неправильно, я иду по коридору до угла. Никого. Господи, ну не бросят же они нас на произвол этим джингошам. Неужели не ясно, что те нас перережут? Или Азамат просто хочет, чтобы на его репутации это не сказалось, а так ему на нас плевать? Внезапно из-за угла выскакивает Алтунгирел. Понимая, что спалилась, я прямо спрашиваю. «Что произ...» «Отвали!» Следует краткий ответ, и он чешет дальше на хорошей скорости. Вот так вот. Пленница разгуливает, но все так плохо, что ему не до этого. Черт, что же делать? Не придумав ничего лучше, я кидаюсь за ним. Может, у них еще какие-то проблемы, и они про нас забыли? Очень уж страшно сидеть в неведении. Топот ног впереди по коридору приводит меня в среднюю часть корабля между 2 выходами. Ворота плотно закрыты, а вот один из иллюминаторов в потолке аккуратно вырезан, и к нему присосалась герметичная труба с лестницей, по которой, очевидно, можно попасть на муданский корабль. Его яркое брюхо видно через соседние иллюминаторы. Подобно гигантскому жуку, он сидит на нашем звездолете, обхватив длинными суставчатыми лапками нашу гантелю за перемычку посередине. Муданские корабли все похожи на насекомых, нам их в колледже показывали. Этот, по идее, должен вмещать до 100 человек. Муданшцы группами больше, чем по 15-20 не летают. Нас 47 детей и я. Ну ладно, допустим, у нас есть путь к отступлению. Дышать становится легче. Я возвращаюсь в детскую без приключений. Пару раз через переборки было слышно какую-то невнятную ругань, но навстречу мне никто не попался. Гляжу в иллюминатор. Джингошский корабль продолжает трансформироваться. Теперь у него вырос блестящий хвост, которым он постепенно поворачивается к нам. «Стоять, ребята! Это же ствол!» «Подъем!» Я взрёвываю сиреной, не успев даже подумать, что делать дальше. Дети подскакивают, никому даже в голову не приходит попросить еще 5 минуточек. Я еле вспоминаю про свой мешок с лекарствами, отряжаю старших идти вперед и слушать мою команду и гоню свое стадо на выход. Пульсация в висках успешно подавляется уговорами, что я главная героиня этого веселого боевика с хэппи-эндом, так что у меня все будет отлично. Мы проносимся до лестницы за считанные секунды. Так все перепугались моих истошных воплей. У лестницы возникает затор. Младших приходится передавать на руках, но мы успеваем. Я влезаю последний, и тут люк с издевательским шипением закрывается. Ноги у меня не подкашиваются только потому, что падать некуда, везде несчастные дети. «Ребят!» — я снова прибегаю к помощи моих старших. «Ищите открытые двери, загоняйте всех по каютам. Хоть помногу, но чтобы без пробок в коридоре». Каюты, впрочем, все оказываются заперты. Зато в одном из отнорков мои шустрые подростки находят некое подобие гостиной, куда мы всех и загоняем. Там теплый приглушенный свет и, на удивление, уютно. «Ну вот и знакомая обстановка», — говорит кто-то из детей. «Тоже диваны и журнальные столики». Что ж, по крайней мере, муданжцы не пренебрегают комфортом. Тут нас подбрасывает, и в иллюминаторах становится неожиданно светло. Я чувствую в голове приятную ватную легкость и вспоминаю какие-то школьные стихи про малый сабантуй. В коридоре, по которому мы пришли, раздаются дикие вопли, что-то совершенно первобытно звериное, а потом все стихает. Я обнаруживаю, что лихорадочно прижимаю к груди свой мешок с таблетками, расслабляюсь, прохожу по рядам, осматривая отдавленные ноги и прикушенные языки. Ничего неотложного, отделались легким испугом. Где бы тут у этих инопланетян чай заварить? А то опасность-то миновала, так я же сейчас разрыдаюсь, а это детям видеть не полезно, и так половина хнычет. И туалет бы найти не мешало. Слева снова доносятся голоса и шаги, на сей раз вполне человечьи. Все опять напрягаются, ожидая, что будет дальше. А дальше драматический театр. Азамат и Алтон Гирелл входят в гостиную, не особо глядя по сторонам, и застывают, как вкопанные. Я решаю не вставать, потому что не доверяю своим ногам, но встречаю изумленный взгляд нашего капитана. Мне только мерещится эта романтическая бледность. И кто ж ему все-таки рожу так раскроил? Оправляется он довольно быстро. «Это все?» Я киваю. Что ж, замечательно. Он подходит и присаживается рядом со мной на диван. «Простите». Я изо всех сил стараюсь не выдать удивления. Если он считает нужным извиниться, я не буду его разубеждать. «Ну что, черт возьми, происходит?» Из мемуаров Хутон-Хон. Джингоши тоже были инопланетными наемниками, но их принципом было «силы есть, ума не надо». Они брали количеством и агрессивностью, не особенно заморачиваясь со стратегией. 2 века назад джингошский император Микан захватил Муданг, о чем на Земле, как всегда, ничего не знали. С тех пор и вплоть до недавних событий муданжцы были вынуждены, скрипя сердце, подчиняться корыстному и жестокому джингошскому наместнику Куре. На наемников это, правда, не распространялось. Они – люди без родины. Поэтому у Азамата не было особых причин беспрекословно подчиняться Сотчо, капитану джингошского корабля, с которым они заключили договор. Дело в том, что муданжцы в совершенстве умеют прятаться в космосе. Их корабли невозможно заметить ни простым глазом, ни земными приборами, до того самого момента, когда он внезапно обхватывает ваш корабль членистыми лапками и забирает себе контроль. Джингоши не способны к таким хитростям. Их огромные неповоротливые корабли обычно сильно освещены и заметны издалека, зато совершенно неприступны для реальных и виртуальных атак. Поэтому муданжцы и джингоши часто проводят совместные операции, используя сильные стороны обеих команд с максимальной выгодой. Муданжцы тихо умыкают корабль, а джингоши на своем бронебойном космическом танке летят выставлять требования. Однако в тот день Сотчу не собирался работать за деньги. Последние годы его стало раздражать авторитет Азамата среди других муданжских наемников, которые обычно недолюбливают конкурентов, пусть даже и земляков. Выдвижение харизматичного лидера могло привести к централизации всего промысла, а это означало бы для Сотчу гораздо менее привлекательные условия. Поэтому он решил подложить Азамату свинью, вынудить его убить нескольких заложников. Азамат славился чистыми руками, дескать, ему было доступно высокое искусство вести боевые действия без потерь с обеих сторон. Но на этот раз он просчитался. Он был уверен, что у Сотчу нет возможности им управлять. Оба корабля, муданжские и захваченные, надежно защищены и скрыты от глаз. Однако Сотчо хорошо спланировал это дело. Он где-то раздобыл исключительно одаренного хакера, который смог хотя бы и всего на несколько минут дистанционно захватить управление муданского корабля. Джингорские корабли известны своей медлительностью. Чтобы выдвинуть ствол для обстрела, им может понадобиться от 10 до 15 минут. За это время муданцы успели бы вывести всех с захваченного корабля на свой и раствориться в ближайшей туманности, как они это прекрасно умеют. Но хакер Сотчу захлопнул люк, ведущий на земной звездолет, и заблокировал управление кораблем. И тогда Сотчу успел взорвать добычу. Все, кто оставался на земном корабле, а именно команда, персонал турфирмы и двое муданцев, конечно, погибли. И Сотчу праздновал победу, глядя, как позорно улепетывает муданский корабль, унося в брюхе 47 детей и одну паникершу. Он смог перехватить дистанционное управление кораблем, поэтому, когда мы поняли, что он собирается взорвать захваченный корабль, то элементарно не смогли открыть люк, чтобы забрать людей. Капитан разводит руками. Ах, вот чего они так выли. Кто-то из ваших людей? Да, двое. Мне очень жаль. Он глядит на меня с легким недоверием, но кивает. Мне тоже. Все замолкают. Даже дети боятся шушукаться. Вообще, зря он все при детях рассказал. Зачем их пугать? Хотя, если бы мне было 12, я бы тоже очень хотела знать, что случилось. Однако неожиданно оказаться невиновным в смерти 47 детей – это тоже малый сабантуй. Так что, дорогой капитан, мне кое-чем обязан. Он задумывается о своем достаточно глубоко, чтобы я набралась наглости его разглядеть получше, хотя бы и в тусклом свете. Несмотря на жуткие шрамы, лицо у него приятное. Он действительно похож одновременно на индейца и монгола при общем смуглом цвете кожи. Черные волосы заплетены в тугую косу, толщиной в две моих руки и длиной в три. Огромные ладони обожжены так же, как и лицо, если не хуже. Это ж как надо было ухитриться. Одет он неожиданно обычно. Невнятно темная водолазка, куртка из модной псевдокожи, такие же штаны. Ни кольца в носу, ни золотых цепей до пупа. Так и не скажешь, что варвар-наемник. «Что мы с ними будем делать?» — спрашивает всеми забытый Алтонгирел, прерывая нашу с капитаном минуту молчания. «Звонить на землю и отдавать», — спокойно отвечает Азамат. «За бесплатно?» — уныло протягивает Алтонгирел. «Они дадут нам вознаграждение», — заверяет его капитан, вставая. «Похоже, ему не впервой чужих заложников возвращать. Разгони их по каютам и накорми». «И туалет покажите», — хмыкаю я. Алтонгирел закатывает глаза. «Пусть ими Гонт занимается, да и вообще они самостоятельные». «Друг мой, при гостях невежливо говорить на языке, которого они не понимают», — доносится на нас голос капитана из коридора.